за мир против угрозы войны и фашизма. Вот так оказывается, что и некоторые правильные, сами по себе, гуманистические установки в литературе не всегда могут быть однозначно определены как положительные. Несомненно, что для писателя умение стать на место другого человека, страдать за него и вместе с ним, видеть мир и его глазами, прекрасно. Прекрасно, но и таит в себе опасность, если в какой-то момент произойдет совпадение позиций автора и его героев. Убедительность произведениям Семенона придает его глубокое проникновение в обыкновенную жизнь самых обыкновенных и вместе с тем самых разных людей. О человеческой природе, по словам писателя, он больше узнал из бесед с деревенскими врачами, чем из чтения философов. От кузнеца, рассказывающего про свою кузницу, столяра за его верстаком, крестьянина, когда идешь вместе с ним по его земле. Семенон хотел узнать все профессии, все жизни, почувствовать их до конца. Любопытна эта его установка. Главное не то, что может человек, а то, что он чувствует. Она постоянно мешала Семенону, старающемуся войти в жизнь своих персонажей, создать образ активного человека, положительного героя, который не только хочет, но и может способствовать изменению условий человеческого существования. Не был таким героем и комиссар Мегре. Пожалуй, следовало бы отметить, то, что говорилось здесь о романах Семенона и их персонажах, относится преимущественно к первым десятилетиям его творческой деятельности. Тогда у него еще не было устойчивой общественной позиции. Он скорее только присматривался к тому, что происходило вокруг него, наблюдал, накапливал впечатления, много путешествуя по Франции и за ее пределами. Об этом несколько позже. Сейчас вернемся к его статьям и выступлениям, посвященным литературным вопросам. С писателями-реалистами прошлого Семенона сближает его особый интерес к роману как жанру, способному наиболее адекватно передать многообразие действительности. Жанр этот он рассматривает с разных сторон, в том числе исторический, в какой-то мере отождествляя роман с литературой в целом. Не случайно он предпочитал называть себя романистом, а не писателем вообще. В своем творчестве Семенон не только использовал завоевания предшествующей реалистической литературы, но и внес определенный вклад в разработку проблем романа. Первый роман, как он полагает, появился на заре существования человечества. Он возник из потребности людей рассказывать друг другу успокаивающие истории, когда они испытывали необходимость объяснять необъяснимое и тем самым рассеивать страх. Это был акт самоосознания, отделения от остальной природы, своего противопоставления ей. Любопытно, что в близком направлении шла мысль другого французского писателя Веркора, который в послевоенные годы пытался найти исчерпывающее определение человека в романе «Люди или животные» в книге философских эссе «Более или менее человек». Для Веркора человеческое тоже начинается с противоположения природе, с вопросов, которые человек задаст природе, отделяя себя от нее. История романа знает периоды подъема и периоды упадка. Под сомнение периодически ставились его эстетические и познавательные по отношению к действительности возможности, само право на существование в ряду других жанров и видов литературы. С точки зрения Семенона, роман не умирает, как утверждают и сейчас наиболее пессимистически настроенные теоретики этого жанра. Роман ищет новые формы, он все еще находится в процессе становления. Вместе со всей литературой он проделал за истекшие века путь своеобразной демократизации –